Какие? А мы не шудры. Конечно, может. Конечно, он может терпеть длительный трудовой день. Он может терпеть, что ему не платят зарплату. Он может терпеть обман. Он может очень многое терпеть. Есть такое понятие – смирение овцы и смирение льва. В чем разница? О, терпит все из страха. А лев? Из знания какого-то, из благородства. Поэтому разные вещи. Шудра тоже может терпеть все. Несомненно. Я думаю, только шудра еще более терпеливый, чем другие. Поэтому вайши говорят, как они все это терпят, вилки? Я бы не стал терпеть. Кшатрия говорит, как вайши все это терпят, и эти шудры? Мы бы не стали этого терпеть. А брахманы говорят, боже мой, как кшатрия это терпят? Я тебе уж не говорю про вайши. Мы бы этого тоже терпеть не стали. А Кришна говорит, как они там все время все терпят, эти брахманы? Елки. Такова суть разумности. Поэтому, говорится, человек меняется благодаря знанию, меняется его статус. Его природа меняется. Какая? Природа амбиций и способностей. Поэтому, говорится, лучше свое делать несовершенно. То есть способности не берутся во внимание, чем чужое совершенно. То есть очень много способностей, но не твое. Такие простые слова, которые все миллион раз слушали, читали, кому-то там брякают, но так и не поняли, в чем их суть. Поэтому все мы нуждаемся в авторитетах. Все. Но особенно мы нуждаемся в деятельности под руководством. Потому что когда человек принимает руководство, он очень быстро прогрессирует. То есть приходит понимание, видение, различает, начинает. А не просто ходит на бхакти-шастры по субботам, все время приезжает по субботам и сидит, слушает и что-то записывает. И он думает, так именно я продвинусь. Глупцы. Им не суждено даже незначительного, потому что единственное, что может пробудиться, если хорош лектор, они по крайней мере подумают, точно, Кришна важен в нашей жизни. Но как узнать, что лектор квалифицирован? Люди понимают, что без Кришны нельзя. И начинают посвящать свою жизнь служению Кришне. Даже сохраняя материальные желания и желание наслаждаться плодами деятельности. Поэтому проповедовать очень много можно. Много лекций прочитать. Но почему-то одна глухая старуха привлеклась. И один молодой мальчик, который психически болен. Что-то значит проблема у того, кто все это грузит. Да он столько лекций дал, но результат. Он говорит, потом, псих в следующей жизни нормальным родится, встретит другого и привлечется. Бабушка также. Она скоро умрет, в следующей жизни станет мышкой в храме. И кто-нибудь ей подбросит махапрасада. Поэтому это не значит, сколько вы много кому что говорили. Я вижу, как все время хотят заискивать перед людьми богатыми, дружбу с ними строить. Я не принимаю таких. Я знаю квалификацию этих людей. Они очень энтузиастичны с богатыми людьми во взаимоотношениях. Но что-то не очень энтузиастичное с другими категориями людей. Это означает, что они что? Пристрастны. А в гуне страсти нельзя понять смысл священных писаний и наставлений гуру. Скажи-ка, дядя. Поэтому, говорится, простодушные быстрее продвигаются. Поэтому вы не думайте, что мы строим здесь свои взаимоотношения просто так. Из дурости, из глупости. Что я говорю, кто-то неквалифицирован, он там кого-то вдохновляет, поет, там что-то там чешет, авторитетное что-то говорит. Вы неквалифицированы, вы это понимаете? хотя бы со временем. Я предоставляю время каждому понять, что он не квалифицирован. Потому что принять авторитет может только человек, который сам понял, что он не квалифицирован, а не которому доказали или вдолбили, что он не квалифицирован, которого запугали. Ты только попробуй, подумай, что ты... Как он говорит, получим по башке. Если бы он получил хоть раз в жизни от меня по голове, я не думаю, чтобы он здесь оставался. Да, смотри. Мы знаем, как по башке бить и чем. Да, поэтому как-то на одном даршане Бхактивапала Махараджа спросили ученики. Это где-то в каком-то городе мы с ним путешествовали вместе. И он всегда хочет, чтобы я на многих даршанах был. Прабхупада Махарадж хотел, чтобы я на всех даршанах был. Он хотел, чтобы я обучался. Бхактивапала Махарадж иногда хочет, чтобы я был, иногда нет. Видя настроение людей, которые культивируют по отношению ко мне. Не то, что он что-то скрывает. Он думает, что люди в моем присутствии будут по-другому себя вести, зная меня. Когда меня кто-то не знает, он хочет, чтобы я находился. Или очень хорошо ко мне относится. Но когда видит, что человек-то как раз на даршан приходит что-то вот сказать, а вот он не прав, там, он думает, зачем? Лакшми, наверное, умеет бить по голове потом. Ну, я так думаю. Может быть, и не так. Просто, что человек будет конфузиться и не скажет, что Лакшми Нарайана сволочь. Как в кино говорит. Как ты думаешь, почему мое кунг-фу лучше твоего? Потому что ты резкий, как понос. Нет. Потому что ты мало тренируешься, свинья. Что и неудивительно для свиньи. Шматрица вчера. Видели? Гоблин перевод. Потому что ты мало тренируешься, свинья. Что и неудивительно для свиньи. И вот Бхактивапала Махарадж, его спросили по этому поводу. Как быстро духовный учитель может занять своего ученика в соответствии с его природой. И Бхактивапала Махарадж, он про себя, видимо, говорил. Он говорил, ну, мне понадобится 5 лет, не менее. А я просил преданных пожить в храме брахмачариями не менее 2 лет. Но они думают, я же способен. Почему он не занимает меня? Я способен выше вот этой черты. Жур-жур-жур-жур-жур. Даже до потолка. Такие способности. И Прабхупада это пишет в таких первых книжках. Он говорит, тот, кто способен много выкурить, выпить, много женщин привлечь к себе, это не означает, что надо его таким образом занимать. Качество должно быть. Качество. Простодушие, склонность к принятию авторитетов. Видите, Рупа Госвами пишет какие-то другие вещи совсем. А мы говорим, ну как же, я же работаю, то где? Я этот, кинооператор, так и займите меня в соответствии. А если вы в публичном доме бы работали? Мышибалы. Конечно, мы можем по вашим профессиям вас занять, почему бы нет? Но кшатрия – это не профессия, это качества, которые дают профессию. Но люди-то должны, они в гурукуле учились, они избавились от чего? От амбиций. Поэтому они развивали те способности, которые им сказал гуру развивать. Кришна сказал Арджуне, ты давай, сражайся, стреляй там, дерись. Изучай тактику. Кришна все время бежал Арджуну на Курукшетре. Он говорит, ты же кшатрия, елки, ты что? Он говорит, нет, я медитировал. Что-то я захотел медитировать. Он говорит, так вот, медитируй давай здесь. Не-не-не-не-не. Я понял, что я демон, все. Начитался 16 главы, все, понял, что я демон, мне нельзя никак. Да, у меня нет качества, женщины падут, там все такое, землю раздерут на клочки. Земельную реформу сделают, раздерут землю на клочки, всем дадут по клочку. Говорится, для земли это было бремя. Наше дело занять людей в Харинама Санкиртана Яге, объяснить им важность этого процесса. В этом миссия Господа Читания. Не землю расставать, а занять людей в Харинама Санкиртана Яге. Мы ничего не будем раздавать, кроме святого имени. Называется Намагата. Рынок святого имени. Иначе они будут сбиты с толку. Но занимать может только тот, кто сам занят. А занят, это не означает, что он просто поет. Как я начал рассказывать, как два человека, доктор богословия и доктор биологических наук, читали отпечатанную на бумажке «Отче наш». А ученые проводили эксперимент. И они взяли клетки растения. Одного растения. Одному сделали срез, положили перед ним, и другому сделали. И один в закрытой комнате, доктор биологических наук, который очень любит растения. Экспериментировать над ними любит. Он прочитал «Отче наш» перед растением. И доктор богословия прочитал перед растением. Перед одним и тем же. Сделали, взяли материалы оттуда. Говорится, клетки, над которыми священник прочитал, начали оздоравливаться. В них появился сильная тенденция к прогрессу. И время их формирования резко сократилось. То есть они быстрее преобразились. Те клетки, на которыми прочитал доктор биологических наук, остались в таком, в латентном состоянии. А через некоторое время они заболели, и больные клетки стали пожирать здоровые, и стала больная среда. Взяли эти клетки и привили сначала плохие этому дереву, от которого взяли. И дерево стало вять. Все хуже, хуже, хуже. Потом взяли эти клетки же, этого же дерева, над которыми читал священник, и привили этому больному уже дереву. И дерево быстро выздоровело, и срок его движения к распусканию в два раза уменьшил. То есть оно быстро расцвело. Хотя было не в погодах ничего. Вот точно так же в духовной жизни. Берем одного и того же человека. И кого он слушает? Хотя оба, один академически образован, а другой образован духовно. Слушает, они читают одно и то же. Одну и ту же молитву. Они знают русский язык препинания. От одного мы слушаем и быстро прогрессируем. А от другого то же самое мы слушаем. И у нас происходит деградация. Вот почему, говорится, из уст материалиста. Это совсем другое. То же самое слышать. Все по-другому. Это способность развлечения. Кого слушать? Даже если человек говорит то же самое. А может быть даже еще лучше, красивее. Потом они стали просить одного прочитать разнообразные молитвы, а этого только одну. И какую? Он говорил, Бог всеблагой, священник. А тот читал очень много молитв. Есть такой молитвенник, знаете, книжка для христиан. И он читал, и читал, и читал. И процессы распада усиливались с каждым произнесением молитвы этого доктора наук. А он читал какие молитвы? Тот говорил только одно. Бог всеблагой. И чем чаще он говорил, тем процессы улучшения тоже так же усиливались. Поэтому суть не в том, что много или мало, разнообразно, а внутренняя это реализация. Вот почему говорится, что нужно выслушивать, знать, из каких уст это выслушивать. И Кришна сказал, задавай вопросы самореализованным личностям, которые живут таким образом, которые так подчиняются, так живут, так переживают, так внутренне себя ощущают. Они внутренне понимают, что Преданность – это внутренний процесс, а не внешний. И внешнее нужно только для развития этого внутреннего. Если человек столько много делает внешнего, но этого внутреннего не развивается, значит, он делает это неправильно. Поэтому Кришна сказал: многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Хари Кришна, спасибо большое. Шримад Бхагаватам Киджи.